«Каким же образом можно будет в этом убедиться?» — спросил Сюй-Чен-Джи. «Видите ли, — сказал Вэнь-Сун, — последние дни, наблюдая звезды, я заметил, что над Лунью появилось знамение оружия битв. Однако оно было слабым, что говорит о неудаче. Я полагаю, что почтенному дядюшке Ши-И, военному губернатору области Лунью, наговорили о том, что, мол, звезда государа не утратила собственный свет и заблестела отраженным на нее сиянием лучей другой звезды. Вероятно, поверив этому, он решил поднять оружие в защиту императора и свершить это великое дело, если бы он только знал, что его неосторожные действия грозят ему гибелью». Но тут Вэньсуна перебили. Отовсюду стали приходить люди с донесениями о том, что военный губернатор области Лунью поднял восстание и что государыня направила для усмирения восставших отборное 300-тысячное войско во главе с полководцем У Цзи Сю. Только теперь и братья Вэнь, и Сюй Чен Джи отдали должное наблюдениям о проницательности Вэньсуна. «Эх, жаль мне Ло Чен Джи!» — вырвалось невольно у Сюй Чен Джи. «Он там, у дядюшки Ши-И. Что будет с ним, если они потерпят поражение? Он так молод и смел». «Это не сын ли почтенного Ло Бинь Вана?» — спросил Вэнь Юнь. «И откуда вы знаете, что он там?» «Видите ли, когда отец с почтенным дядюшкой Ло Бинь Вана подняли войско, то мы были вместе с Ло Чен Джи при этом войске. Когда мы потерпели поражение и спасти положение было уже невозможно, отец послал меня в Хуэнань, а Ло Чен Джи отправился в Лунью. Если теперь дядюшка Ши-И потерпит поражение, то, конечно, не сдобровать и Ло Чен Джи. Как назло, мы так далеко от них, что ничем не можем помочь, — сказал Вэнь Сяо. Но как же все-таки быть? Знаете что? — сказал Вэнь Ши. — Давайте отправимся в Лунью втроем. Я, Вэнь Цзи и Сюй Чен Джи. Там, на месте, мы и узнаем, где находится Ло Джен Джи и что с ним сталось. «Вы сначала расскажите о нашем разговоре отцу, — сказал ему на это Вэнь Юнь, — а тогда уж и будем решать». «Как же можно об этом говорить отцу? — возразил Вэнь Цзи. — Уехать придется тайком от него». «Не доложить ему об этом нельзя, — ответил старший брат. — Это слишком серьезное дело, чтобы я посмел скрывать его от отца». «Постойте! — вмешался в разговор Вэнь Сун. Вчера я гадал на отца, и ему выпала поездка. Вероятно, на этих днях ему придет назначение в дальние края. Может быть, вам лучше подождать, пока он уедет, а тогда уж и принимать решение. Было бы очень хорошо, если бы отец уехал, — сказал Вэнь Ши. Но я боюсь, как бы гадания твои не подвели нас. Нет, в своих гаданиях он никогда еще не ошибался, — вступился за брата Вэнь Цзи. Давайте, подождем день-другой. Ну, что вы на это скажете? После этого разговора прошло 2 дня. На третий день Вэнь Инь получил приказ отправиться во главе войска в Дзяньнань усмирять свирепствовавших в тех краях японских пиратов. Все обязанности по управлению области ему предписывалось передать старшему сыну Вэнь Юню. Вэнь Инь, не смея медлить, собрался и в тот же день вместе с подчиненными ему военачальниками и 2 сыновьями, Вэнь Суном и Вэнь Сяо, отправился в путь. Вэнь Ши, Вэнь Цзи, Сюй Чен Джи решили тоже не медлить с отъездом. Братья Вэнь сказали матери, что собираются на поклонение в монастырь на Утайшань. И в тот же день, захватив с собой несколько человек из военных, вместе с Сюй Чен Джи отправились в Лунью. Вэнь Юнь пытался отговорить братьев от поездки, но удержать их не смог. Ему оставалось только просить Сюй Чен Джи позаботиться о братьях и на всякий случай тайком послать вслед за ними своих людей, чтобы те время от времени ставили его в известность об их судьбе. Но о том, как они добрались до Лунью, расскажет следующая глава. Глава 58. Полководец Шии поражение терпит Лунью. Молодая Юйджань в бою побеждает неравно. Итак, Вэньши, Вэньцзи и Сюйчэнджи уже несколько дней находились в пути. Они спешили поскорее добраться до намеченной цели, так как дорогой узнали, что войска Шии потерпели поражение. Как-то вечером, когда они очутились в горах малого Инджоу и стали искать себе ночлег, один из военных, сопровождавших братьев Вэнь и Сюйчэнджи, заметил: «Здесь мы ночлега не найдем. Эти горы тянутся на несколько сот ли, а в горах полно бандитов, и повсюду бродят дикие звери. Чтобы найти ночлег, придется отойти отсюда ли на 10, а то и на все 20. Раз здесь водятся грабители, — сказал Вэнди, — то хорошо бы нам с ними повстречаться и завязать бой. По крайней мере, сделали бы доброе дело и избавили бы путников от странствующих торговцев от неприятных встреч в горах». «Прекрасно, — сказал Вэньши, — давайте посмотрим, какие они есть, эти разбойники. А то мне никогда не приходилось встречаться с ними, и я так и не знаю, как они выглядят». «Да что вы, уже темнеет! — стал возражать Сюйчэнджи, обеспокоенный безрассудством братьев Вэнь. — Как мы сейчас станем пробираться по горным тропинкам? Пусть даже мы сумеем подняться в горы, и нам встретятся разбойники. Разве в такую темень разберешь, как они выглядят? Лучше на обратном пути из Лунью прийти сюда пораньше утром. А сейчас, раз мы идем на помощь Ло Чэнджи и не знаем еще, что с ним, то должны спешить и задерживаться не следует». С этими словами Сюйчэнджи взял братьев Вэнь за руки и повел их дальше. «Ну так рассказывайте, как вы обещали, — вернулся к прерванному разговору Вэньши, — как выглядят разбойники и какие разбойники встречаются на свете?» «Какие у них лица, это трудно сказать, — начал Сюйчэнджи. — Все они ходят с лицами, намазанными черной краской, и давно уже утратили свой первоначальный облик. Только бесстрастный взгляд проницательного наблюдателя может заметить в таких людях кое-какие присущие им черты. Так как же все-таки можно распознать их? — спросил Вэньши. — Когда такие люди обладают деньгами и властью, они становятся непомерно гордыми и заносчивыми. Когда же у них нет денег, они начинают угодничать. Они будут улыбаться вам во все лицо, а в сердце стоит недоброе. Конечно, все это еще не дает полного представления об этих людях, но все же кое-что говорит о них. Легче всего распознавать таких людей по глазам. У них воровские глаза, которые при виде денег наливаются кровью от жадности. Ну, а какие бывают злодеи? Как они там подразделяются? — не успокаивался Вэньши. — Если делить этих людей по совершаемым ими преступлениям, — ответил Сюйчэнджи, — то среди них есть и убийцы, и поджигатели, и грабители, и воры. — И только? — спросил Вэньци. — Нет, не только. Бывают и другие злодеи. Одни не почитают ни землю, ни небо. Другие не уважают своих правителей. Третьи — это те, кто ни во что не ставит божества. —